Глава 14. Феликс. Наверное, все же есть в этом мире что-то вроде судьбы. И у этой суки отменное чувство юмора, потому как иначе встречу с этой девочкой я назвать не могу. Как вышло, что именно в тот день, когда меня даже в городе быть не должно было, и уж точно не должно было быть в том занюханном дворе, мы с ней повстречались? Ублюдок Каганович-младший решил, что он бессмертный, раз может посылать за мной своих бродяг. И из-за этого пришлось задержаться. Да еще оказаться там именно в тот момент, когда эта нежная пташка в белоснежной тряпке выпорхнула из арки. Не сказать, что я слишком падок на баб. Они, конечно, есть в моей жизни. Я здоровый мужик с нормальными потребностями. А учитывая мои возможности и уровень жизни, найти согласную барышню нет сложностей. Они сами летят на огонь, старательно раздвигая ножки и вставая на колени при первой возможности. И это ничем не отличалось от них. Красивая, точеная фигурка, милая личика, ничего особенного. Ничего, что могло бы зацепить взгляд дольше, чем на 5 минут. И мы бы так и разошлись в разные стороны, если бы она не полезла в драку. Совсем как та единственная, что засела в башке. Оля, Олюшка, девочка-беда. Красивая, статная, сильная и чужая. Никогда никому не завидовал, не было смысла. Если хотел что-то, просто брал. Добивался своего и получал желаемое. А тут... Люто завидовал Богдану. Повезло Заславскому с женой. В той жизни, что была вокруг меня, все продавалось. И все. Верность – это скорее что-то эфемерное, сказочное. Именно поэтому, когда Ольга отказала мне не раз и не два, храня верность погибшему, как она тогда думала, супругу, это царапало, заставляло желать ее еще больше. Надежный тыл, вот что важно для мужика. Это отец вбивал мне с детства. Такой была для него моя мать. Идеал. Я таких, как она, и не встречал до Оли. Тоже была правильной, дотошной в плане справедливости. Из-за этого они с отцом часто ругались и также часто мирились. Если я когда и думал в пьяном угаре, что хотел бы завести семью, то вот такую. Чтобы быть уверенным, нож в спину ты не получишь. Я мог бы сломать ее, вынудить лечь под меня, но решил сделать иначе, оставил лазейку, которая надежно привяжет ко мне. Ведь я никогда и никому не делаю одолжений просто так. И этот ход был просчитан. Я был уверен, что рано или поздно Оля попросит о помощи. И терпеливо ждал. Но я ошибся. Не пришла, не попросила. И когда предложил во второй раз свое покровительство, тоже отшила. Даже смелости наскребла, чтобы угрожать мне. Я восхищался ею, потому отступил. Понял, что упустил шанс забрать себе. Слишком вросла она в Заславского, пропиталась его духом. Теперь любой другой мужик ничего не получит от нее, кроме ледяного презрения. Пришлось смириться, впервые. И надо сказать, это мне ни хера не понравилось. Особенно, когда Оля впервые позвонила сама и впряглась за девчонку Казаева. Знал бы тогда, как ляжет расклад, хорошо бы подумал, стоит ли отвечать на ее звонок. Однако теперь все это в прошлом. Долг закрыт, и ничто нас уже не связывает. Но гештальт не закрыт. И когда Злата так отчаянно вступилась за меня в том дворе, она, сама того не зная, вынесла приговор для себя. Наивная девочка. Ей было проще дать мне сразу то, что хочу, потому что своим отказом только сильнее разожгла аппетит. Я мог бы затолкать ее в тачку и поиметь прямо там. Или отвезти к себе в отель и трахнуть возле стены. Я мог бы устроить ей королевский вечер в лучшем ресторане. Да много чего, что обязательно подкупило бы мою добычу. Но вместо этого я впервые решил поиграть и сплести очередную паутину вокруг девушки. А ведь никогда не занимался подобным. Интриги ради баб? Нахера? Они и так всегда готовы были дать мне все. Даже Ольге я бросил лишь тонкую ниточку. Ради этой же я придумал кое-что куда интереснее. И чем дальше заходило наше противостояние, тем сильнее меня радовала эта игра в кошки-мышки. Теперь мне было мало поиметь эту крошку. Я хотел загнать ее в угол, чтобы она приняла и покорилась, призналась, что хочет сама. Ради того, чтобы расставить ловушки, не пришлось даже особенно напрягаться. Узнать про девочку Злату оказалось легко, как и про ее несостоявшегося мужа. Пока разгребал дерьмо с Кагановичем, мне исправно докладывали, как тот на пару с ушлой девкой-давалкой все сильнее травит девочку. И, конечно же, оставить такое на самотек я не мог, поэтому первый этап прошел как по маслу. А уж когда я смог зажать эту милую крошку в коридоре, попробовать на вкус, то пришлось признать, план придется подкорректировать. Теперь пару ночей с ней мне будет явно мало. Никогда я не бегал за бабами, но ради золотинки сделал исключение. Притащился сам, предвкушая новый раунд. И опять, мог же разложить прямо там, в ресторане. Она бы в итоге осталась довольной. Но не стал. Отпустил, дав еще побегать. Ведь так предвкушение становится лишь острее, а победа – желание. И сейчас, глядя, как разоделась эта чертовка, у меня зудят пальцы от желания прикоснуться к ее бархатной коже. А уж что я могу сделать с ней за закрытыми дверями? Злата чувствует мой взгляд, оборачивается и, кажется, бледнеет, а затем смущенно отводит глаза. «Да, детка, можешь врать себе пока, но правда в том, что ты уже увязла в нашей игре. Еще немного и увязнешь окончательно. Потому что вокруг тебя давно все расставлено. Осталось пройти всего лишь несколько шагов, и ты станешь моей. По-хорошему или по-плохому?» Предвкушение пьянит, и, откровенно говоря, сегодня не хочется заниматься делами. После нескольких дней переговоров про очередные поставки и разборки из-за них есть желание отдохнуть. Но все равно приходится отвлечься. К сожалению, дела в Совете сейчас идут неважно. И отмахнуться от своих обязанностей смотрящего нельзя. Но когда снова нахожу взглядом свою добычу, внутри разливается что-то темное. Эта нахалка стоит в компании мужиков и довольно им улыбается. Хотя давно уже должна быть подо мной и знать свое место. Размяв шею, направляюсь к этим смертникам, которые посмели покуситься на мою территорию. Похоже, в плане снова придется кое-что подкорректировать.